Третье. Найджел посмотрел на инспектора. «Теперь, когда лорд Вузервуд наконец нашел свой последний приют, как вы думаете, что будут делать Лампри?» «Вам лучше знать», — проворчал Алин, — «они ваши друзья». «Они теперь сильно разбогатели». «Ну, сильно не сильно, а кое-какое состояние получили». «Интересно, станут ли они бережливее? С некоторыми такое случается, когда они вдруг богатеют». «Случается с некоторыми». «Генри все время твердит о работе». «Неужели эта маленькая новозеландка так на него повлияла?» «По-моему, да». Алин улыбнулся. «Она мне сразу понравилась. Хорошая девочка». Читал Валерий Стельмащук. Октябрь 2018 год.